Глава 10. Поначалу, после прибытия в Нью-Йорк, все шло замечательно. Капитан, который во время путешествия вел себя подчеркнуто вежливо, взял на себя все вопросы, связанные с таможней, и решил их на раз. И 2 часов не прошло, как все формальности были улажены. Мотоцикл вместе с вещами доставили на берег, даже выделили сопровождающего, хорошо знающего город. Этот сопровождающий вместе с моими вещами погрузился в такси, я сел за руль мотоцикла, и мы поехали искать нормальный отель поближе к советскому консульству. Я решил не городить огород и как можно быстрее выйти на связь с Абрамом Лазаревичем. И так из-за известных событий потерял немало времени. Нет, я не собираюсь ломиться напролом в консульство или, например, звонить туда. Постараюсь сделать все по-другому. Чуть сложнее, но надежнее. Мне не хочется засветиться перед местными спецслужбами, поэтому я постараюсь перехватить Абрама Лазаревича где-нибудь на нейтральной территории. На случай, если его не окажется в городе, мы с ним предусмотрели возможность наладить связь через его родственников, живущих в Нью-Йорке. Но это на самый крайний случай, если действительно случится форс-мажор. Так-то мне лучше просто дождаться его появления и не делать резких движений. Отель, в который мне удалось заселиться, оказался очень даже недешевым. Но я все равно заплатил за 10 дней вперед, решив, что этого времени будет достаточно на поиски Абрама Лазаревича. Удачно получилось, что в отеле была своя закрытая парковка, где можно оставить мотоцикл и не беспокоиться, что с ним что-то случится. В первый день своего пребывания в Нью-Йорке я не стал никого искать. Занялся разбором вещей, немного погулял по городу, присматриваясь к поведению здешних людей, отдыхал после путешествия и, можно сказать, бездельничал. Разбирая вещи, я слегка охренел, увидев свой новый гардероб. Ребята неслабо вложились в подаренную одежду. Теперь я был обеспечен шмотками на все случаи жизни, причем на любой сезон. Было все изготовлено из дорогих тканей, пошито конкретно на меня, так что сидело на мне как влитое. Мелочь, конечно, но очень приятно, главным образом потому, что подарили все это друзья. Но, конечно, гуляя по улицам города, я выделялся в этой одежде среди местных, как свеча в ночи. Поэтому в первый же день озаботился приобретением другой, простой и неброской одежды. Для моих будущих дел мне нежелательно выделяться. Наоборот, лучше слиться с толпой. Поэтому мне пришлось нести незапланированные траты. Ближе к концу дня я занялся своим новым мотоциклом. Нет, занялся — это не то слово. Аппарат в норме, и делать с ним сейчас ничего не надо. Новый совсем и подготовлен к эксплуатации. Мне просто хотелось рассмотреть его подробнее, ведь до сих пор у меня такой возможности не было, и понять, как его смогли так быстро сделать похожим на нарисованный мной Иш-Юпитер 5. Чем дольше я изучал работу французов, тем больше меня восхищал их подход к делу. Они взяли обычный для того времени, похоже, немецкий мотоцикл и, стараясь обойтись минимальным вмешательством, полностью изменили его дизайн. Если основные узлы типа двигателя, коробки и так далее остались без изменений, то вот раму они переварили полностью. Собственно, как и сидушку, изготовили с нуля. Честно сказать, французы удивили. Наверняка им очень непросто было придать мотоциклу внешний вид, характерный для другого времени. Боюсь даже думать, в какую сумму Пьеру обошелся этот подарок. Явно недешево. Как бы там ни было, а сейчас этот аппарат в любом случае мне душу греет. Ощущение, что у меня теперь есть кусочек от прошлой жизни, как привет из будущего. Хороший мне подарок сделал Пьер. Надо будет сделать ответный при случае. Уже после первого дня в этом отеле, да и вообще в этом районе, пришел к горькому выводу. Пока мне жизнь в таких местах не по карману. Понятно, что комфорт и относительная безопасность стоят денег и немалых. Но сейчас я поступил опрометчиво, поселившись в этом районе. Просто здесь, конкретно в этом районе, все, прям вообще все, дороже, чем в любой другой части города. А при моем нынешнем финансовом положении даже экономия на еде лишней не будет. Так что я начал сам себя грызть за проявленную легкомысленность в выборе места проживания. Но менять что-либо теперь уже поздно, ведь деньги уплачены. Ночь на новом месте прошла спокойно. Спал как младенец, поэтому утром отправился к консульству бодрым и в хорошем настроении. В первую очередь, добравшись до места, я попробовал осмотреться и выявить наблюдателей от разных хитрых контор, которые тут обязательно должны быть. На удивление, я справился с этим быстро и задумался. Не верится мне, что профи будут так себя вести. Ведь они действуют, я бы сказал, демонстративно, на показ, стоят, как знаменитые тополя на плющихе, и изображают из себя Джеймсов Бондов. Глупо это и неэффективно. Или, может, наоборот, хитро и умно? открыто показывает своих наблюдателей, как бы говоря: «Вот мы тут стоим, делайте свое дело спокойно, мы вам даже мешать не будем». Если так рассуждать, это может значить, что в наблюдении должно быть двойное дно. Должны тут быть и другие люди, которых не видно и не слышно. Но раз они есть, то надо бы их вычислить. Вот я и начал нарезать круги вокруг этого квартала, как охотник, выслеживающий дичь. Сложнее всего было не привлечь внимание, поэтому действовал я неспешно и крайне осторожно. Одну скрытую точку наблюдения я вычислил благодаря отблеску от оптики в окне здания с тыльной стороны особняка, в котором находится консульство, и на этом все. Похоже, моих знаний недостаточно для подобной работы. А раз так, я решил сменить тактику. Пофиг на наблюдателей. Я присмотрел неплохое место недалеко от интересующего меня объекта и разместился там с комфортом, приготовившись к длительному ожиданию. Следующие 5 дней я, можно сказать, прожил у консульства, возвращаясь в отель только ночевать и только поздно ночью, но желаемого результата не достиг. Так и не дождался я ни Абрама Лазаревича, ни Яши, который тоже должен быть в этих краях. Вот и сегодня, топая по ночной улице в сторону своего отеля, начал размышлять о том нереальном везении, которое сопровождало меня все время с тех пор, как я осознал себя в этом теле. Как уже говорил, жизнь делится на белые и черные полосы. Вот сейчас почему-то и возникла неожиданная мысль. Не наступила ли случаем эта самая черная полоса? Конечно, тот факт, что нужных мне людей нет на месте в течение 5 дней, еще ни о чем не говорит. Но меня гложет чувство, что это неспроста. Душа не на месте. Как бы ни случилось, что с моими знакомцами. Наверное, все-таки надо прекращать заниматься фигней. Не получается у меня поймать их возле консульства. И есть предчувствие беды. Значит, нечего тянуть кота за причинное место. Надо собираться и ехать к родственникам Абрама Лазаревича. Тем более, что мне по-любому надо будет с ними знакомиться. Так зачем откладывать? Вдруг сейчас и есть этот самый крайний случай. Так как решение принял, и от моих предположений сейчас толку немного, а сделать прямо здесь и сейчас я пока ничего не могу, я решил не накручивать себя и начал размышлять о другом. В прошлой жизни мне не довелось побывать в Штатах, так что знал я об американцах только из прочитанных книг, стёба юмористов, типа Задорнова и различных телепередач. По большей части американцы представлялись мне наглыми, громкими и постоянно улыбающимися людьми. Это я еще про знаменитое задорновское «ну тупые» не говорю. Но на самом деле, наблюдая сейчас за здешним людом, я не видел большой разницы с другими народами, с которыми мне приходилось сталкиваться. Так же, как и везде, люди озабочены своим бытом, заморены работой, разве что более вежливые. Но это и неудивительно в стране, где оружие есть, если не у всех, то у каждого второго точно. Нет, отличия, конечно же, есть, если сравнивать с теми же советскими людьми или французами. Менталитет ведь другой. Но если в целом говорить о живущих здесь и сейчас людях, какого-то отторжения они у меня не вызывают. Может, даже наоборот, к большей их части я испытываю симпатию. Странно звучит это от человека, которому в прошлой жизни вдалбливали чуть не с рождения, что америкосы козлы и во всем виноваты. Но сложилось у меня такое вот мнение, и все тут. На другой день с самого утра отправился в путь. Не стал пользоваться общественным транспортом, поехал на такси. Сам того не зная, поступил очень правильно. По дороге разговорился с очень даже болтливым таксистом и узнал, что ехать нам за город и добираться туда на автобусе себе дороже. Долго, муторно и с несколькими пересадками. Особняк родственников Абрама Лазаревича производил противоречивые впечатления. С одной стороны, само расположение дома намекает на хороший достаток. Тут были настоящие дворцы, и район этот, прямо скажем, предназначен не для бедных слоев населения. Но вот сам дом и постройки вокруг него всем своим видом буквально кричали, что они видели времена и получше. Глядя на фасад особняка, я подумал: не все ладно в этой части еврейского королевства. Я не стал пока забивать себе голову лишними умозаключениями, не мое это дело. И не у меня должна голова болеть о благосостоянии этой семьи. Не будут дураками и займутся предложенным бизнесом, быстро встанут на ноги. Сейчас для меня главное получить нужную информацию. Встретили меня поначалу неприветливо, и это еще мягко сказано. Дверь открыла пожилая дама необъятных размеров с выдающимся длинным крючковатым носом и взглянула на меня маленькими мутными близко посаженными глазами. Очень неприятное впечатление произвела эта женщина, отталкивающая. Тем не менее, я сделал морду кирпичом, представился и попросил проводить меня к главе семейства, Льву Моисеевичу. Дама проводила меня в довольно просторную гостиную, велела подождать и, не торопясь, удалилась в глубину дома. Ждать пришлось довольно долго, так что у меня было время осмотреться. Внутри особняк выглядел получше, чем снаружи. По крайней мере, гостиная производила такое впечатление. В ней стояла даже на вид дорогая массивная мебель, явно расставленная здесь человеком с развитым чувством прекрасного, а стены были увешаны большим количеством картин. Эта комната казалась уютной даже несмотря на высоченные потолки, украшенные обильной лепниной и громадной люстрой посредине зала и натертый до блеска паркет на полу. Похоже, здесь поработал действительно талантливый дизайнер или, может, даже какой-нибудь художник-оформитель. На это намекала хитрая покраска стен, где разные оттенки краски как-то плавно сменяли друг друга, да так, что глаз эти переходы не улавливал. Впервые видел подобное, и мне даже захотелось разобраться, как это в принципе можно сделать. Прошло довольно много времени, и вот с той стороны, куда ушла дама, появился важный, весь какой-то напыщенный мужик лет 40 с черными, как смоль, волосами, прилизанными к голове и обильно смазанными чем-то блестящим. Он густым басом велел идти за ним. Далеко идти не пришлось. За дверью, откуда появился этот напыщенный гусь, был еще один зал, назначение которого я не особо понял. Вдоль одной из стен этого зала, выделяясь своими размерами, тянулась широкая, какая-то даже на вид массивная мраморная лестница, ведущая на второй этаж. Туда и повел меня этот мужик. На втором этаже мы оказались в широком холле, из которого вглубь дома вели три двери. В одну из них мы вошли и словно попали в приемную какого-нибудь важного начальника. Очень уж убранство этой комнаты мне напомнило приемную, где сидит секретарь серьезного босса. По крайней мере, я много раз попадал в похожие места в прошлой жизни. Богатые люди вообще любят пускать пыль в глаза. А здесь, судя по всему, это еще и умеют делать. Сам кабинет, в который мы попали из приемной, только подтвердил эти мои мысли. Он будто специально создан, чтобы обеспечить хозяину преимущество в переговорах и давить на посетителя своим убранством. Но отметил я это только краем сознания, сосредоточив все внимание на сидевшем там старике. В отличие от сопровождавшего меня важного дядьки, старик был одет попроще, но почему-то у меня даже тени сомнения не возникало, кто здесь хозяин. Старик буквально давил непонятной незримой силой и властностью. Когда он заговорил негромким, даже тихим голосом, у меня почему-то на затылке шерсть стала дыбом, а по спине побежали мурашки. Мощный старик, реликтовый, почему-то подумалось мне в тот момент. «Так ты и есть тот Александр, который приехал покорить Америку и научить неразумных евреев делать бизнес?» По-русски спросил старик, а я подумал. «Нифига себе заход у дедушки. Умеет выбить из колеи собеседника. Этого у него не отнимешь». Я много раз встречался в прошлой жизни с подобными индивидуумами. Наверное, поэтому какой-никакой иммунитет к таким наездам выработал. Соответственно, я ответил не так, как можно было ожидать от 14-летнего пацана. «Ой, я вас умоляю. Сколько там этой Америки? На одной стороне чихнешь, другую слюной обрызгаешь. Какой уж тут бизнес, так? Дельца? Только чтобы не заскучать». Дурканул, конечно, прикололся. Но старику, судя по тому, как он расхохотался, понравилось. Просмеявшись, он произнес. «Молодец, наш человек. Мало кто в этом кабинете находил силы шутить. Сейчас я Абраше верю. Может, ты и вправду талантище». Выпалив это на одном дыхании, он снова засмеялся. Странное у меня ощущение. Вроде смеется человек, а веселья в нем не видно. Наоборот, почему-то кажется, что он грустит и этот смех из себя выдавливает. Не могу сказать, почему так, но чувствую, что прав на все 100, поэтому я и не поддержал его в этом веселье. Просто стоял и спокойно ждал, что будет дальше. Старик, просмеявшись, остро взглянул мне в глаза и произнес, указав рукой на журнальный столик и стоящие возле него два кресла. «Присаживайся, Александр. Поговорим. А ты...» Он повернулся к сопровождавшему меня прилизанному дядьке. «Изя, иди. Без тебя здесь обойдемся. И скажи Марте, пусть организует стол. Мы после разговора подойдем». Судя по квадратным глазам этого Изи, старик его чем-то нехило удивил. Даже интересно стало, на что это он так отреагировал. Но думать об этом стало некогда. Все внимание к себе потребовал собеседник, который уселся напротив меня и сказал. «Абрам говорил, что ты должен был приехать еще 2,5 недели назад. Не хочешь рассказать старику, где пропадал?» «Нет, я знаю, вы договорились, что ты сам объявишься, когда захочешь. Но мне интересно, что здесь может делать столько времени парень твоего возраста?» «Задержался во Франции. Случайно так получилось. Сюда приехал 5 дней назад и попытался самостоятельно встретиться с Абрамом Лазаревичем. Почему-то не получилось. Я ни разу не видел его возле консульства. Вот я и решил не ждать больше, а обратиться к вам, чтобы узнать, не случилось и чего». Старик как-то тяжело вздохнул и ответил. «Случилось, Саша. Многое случилось». Он на какое-то время задумался, встряхнулся головой и продолжил. «Не знаю точно, что происходит в кругах, где вращается Абрам, но похоже, что хорошего мало. В Советском Союзе убили Леву, брата Абрама и моего тезку. На Абрама тоже покушались уже здесь. Его Яша спас от верной смерти, прикрыв своим телом. Яша сейчас ранен и лежит в больнице. Врачи говорят, жить будет. Убить Абрама не смогли, а вот упрятать за решетку сумели. Он сейчас в местной тюрьме и по очень серьезному обвинению. Вытащить его оттуда пока не получается, даже подключив все мои связи. А они у меня не маленькие. Уж ты мне поверь». Старик продолжал говорить, но я его уже не слушал. В голове билась только одна мысль. «Как же так-то? А мне-то что теперь делать?»